Новобранец. Том 1. Глава 1. Звон. Чертов звон не давал сосредоточиться, но и глаза я не мог открыть. И все же сосредоточить мысли было невероятно сложно. Кто я? Где я? Что со мной? Помню фрагменты каких-то воспоминаний. Смех вроде как мой, но и не мой одновременно. Улыбки людей вокруг, но их лиц я не видел. Сплошной туман. Громогласный голос, который с чем-то поздравлял толпу вокруг. Ликование и радость, разливающиеся в толпе. А потом тьма. Словно что-то выключили. И в этой тьме пришел чертов звон. Сколько я тут? Как долго я пребываю в этом великом ничто? Что со мной будет дальше? Я сошел с ума, ответов не было, только звон. Этот звук бил сразу отовсюду. Хотелось кричать, но я не мог. Хотелось убежать, но мое тело меня не слушалось. Словно его у меня не было. А потом? Потом тьма начала медленно расступаться. То ли звон, то ли писк начал менять свою тональность, изменяться, искажаться. От этого все мое нутро содрогалось, звук был нестерпимым, неестественным, словно кто-то играл со самим временем, из-за чего и присутствовали эти искажения. Но откуда я знал это? Кто я? В голове, если она у меня была, замельтешили странные воспоминания. Странные одеяния на людях, какие-то маленькие коробочки в руках, название которых вертелось на языке, но я не мог его вспомнить. Каменные огромные здания, отбрасывающие блики, словно металл, но он был прозрачным, словно стекло, из которого у нас делали посуду и вазы. Но тут целые здания были покрыты им, и оттуда тянулись непонятные знания, структуры у которых не было, но и они поблекли на фоне все сильнее разгорающегося света. От него становилось больно, хотелось отвернуться и закрыть глаза, но мне этого не дали сделать, что-то мешало, но я не мог понять, что именно. А потом начали доноситься крики. Человеческие, отдаленно знакомые, и запах металла, гари, и снова мир померк. Следом я, словно от удара молнии, открыл глаза. Усевшись, вскочил. Сердце бешено колотилось, голова раскалывалась. Хотелось кричать, но я сдержался. Паника начала подкатывать, ибо запах гари никуда не пропал. Но тут же я ее подавил, ибо ни дыма, ни пламени не было. Тогда что, пускай Арис покарает, произошло. Быстрый осмотр. На мне была хламида, вся в саже, словно я вылез из какой-то дыры. Руки красные, побаливали, но кто-то на них нанес какую-то дурно пахнущую мазь. От этого становилось чуть легче, она словно вытягивала лишнее тепло, но не сильно. Двигать руками было больно. Попытался пару раз моргнуть и вздохнул с облегчением. Дышу, чувствую пульсацию внутри себя. Я жив, но стоп, кто я, и какого черта нахожусь в Асклепионе? Лечебница при храме Асклепия. Неужели что-то стряслось и я оказался тут? Думать было больно, сложно, но я не оставлял попыток найти ответы на вопросы. Но все было тщетно. Ничего, кроме того, что я видел в своем бреду, не получалось вспомнить. Словно кто-то вырвал мою память, оставив знания. Непонятные, странные, которые с болью отдавались как в душе, так и в сердце. Тысячи молний Зевса на головы тем, кто это сотворил, прошипел я, хотя старался говорить в полный голос. И тут же послышался звук разбившейся вазы. В комнатку, в которой я лежал до этого на каменном постаменте, заглянула девочка, молодая, краснощекая и испуганная. Завидев меня, она тут же испарилась, умчалась куда-то со всех ног. Я попытался ее окликнуть, но больше ничего не получалось из себя выдавить. Голос, который только-только проявился, полностью пропал. Паника снова попыталась всколыхнуться, но я ее подавил в зародыше. Ни время, ни место, я должен понять, что произошло и кто я, а для этого нужно хоть кого-то найти. Я попытался слезть, но ноги меня не слушались. Они были, я их видел, но они не хотели двигаться, только совсем чуть-чуть, и при этом каждая попытка сдвинуть их хоть на миллионную долю стадии 1, стадий, мера длины в Древней Греции, равна 178,6 метров, но не выходила. Просто не получалось. Пальцы чуть-чуть колыхались, но не более того. «Успокойтесь, юноша», — послышался старческий голос откуда-то из-за двери, а потом показался его владелец. «Вы в храме бога Асклепия, единственный выживший в резне советника Аскилия. Кто-то на ваши головы обрушил гнев самого Ариса, который разметал ваше здание в мраморную и каменную крошку. Кыркаха, попытался я задать какой-то вопрос». Но вспышка боли заставила не только прекратить совершать это гиблое дело, но и забыть, что именно я хотел спросить. «Тише, тише, юный Астер», — с сожалением в голосе проговаривал старик. «Тебе кто-то пытался залить кислоту в рот, но, Видимо, не вышло. Связки повреждены, но, милостью Асклепия, восстановится. Дары нашего бога уже начали восстанавливать твое тело. Но до полного восстановления уйдут долгие дни. До этого остерегайся общаться лично. Я кивнул. В горле, которое из-за этого потревожилось, запершило. Хотелось кашлять, но я сдержал это чувство, а после оно прошло, оставив меня с болью и зудом внутри. Вот и славно, улыбнулся старик, точнее жрец Асклепия, старший наставник всех врачей нашего полиса. Думаю, через несколько дней мы тебя отпустим, а пока отдыхай, Клия. Тут же он прикрикнул, а рядом с ним появилась та самая девчушка. Расставь возле сына советника благовония, пускай юноша поспит. Девочка кивнула, ничего не ответив, а после опять куда-то пропала, словно ее сам Гермес благословил, издал смешок жрец. А вообще, пока она не пришла, хочу кое-что разъяснить я для себя, чтобы понять, как дальше с тобой быть. На мои вопросы нужно будет кивать или качать головой. Кивок, да, качание, нет. Понятно, я кивнул и всмотрелся в серьезные, даже суровые глаза старика. Славно, голос его тоже изменился, стал более суровым, словно кто-то подменил его. Но пока девочка собирает благовоние, свершил он жест рукой, из-за чего двери закрылись без каких-либо прикосновений к ним, а мои глаза словно на лоб полезли. Как он это сделал? Это возможно? Тебя что-то смутило? Нахмурился старик, заметив мой ошеломленный взгляд, но дальше он не продолжал говорить, а я через пару мгновений опомнился и кивнул. ХММ, то есть дары богов тебя удивили? И снова кивнул. Потеря памяти. Он не задал вопрос, но я кивнул. Это осложняет и кое-что объясняет. Возможно, дух твой тело покинул, но милостью Асклепия, когда твое бездыханное тело принесли сюда, он вернулся в тело, сердце с помощью даров снова начало биться, а сила наполнять твое тело. Но разрыв души и тела. Жрец пристально посмотрел на меня, начал поглаживать свою бороду. Только сейчас я заметил, насколько она у него была длинной, практически по пояс, но при этом проседь была редкой, хотя морщин на его лбу было столько, что нет, невежливо так думать про уважаемых людей. Значит так, не буду пока тебя поучать и учить, просто задам несколько вопросов. Ты помнишь, что было до нападения? Спросил старик, а я завис, не зная, что делать. В моей голове тут же пронеслись сцены, которые я ранее уже видел. Улыбки, веселье, тосты. Никакой конкретики, только аура празднества, ничего более. Да что говорить, свое имя я услышал только из уст этого уважаемого старца, из-за чего оно словно вспышкой пламени прижглось в моей памяти. Но я не знал, как поступить, поэтому и кивнул, и покачал головой. Значит, воспоминания смутные, снова он больше утвердил, чем спросил, но я все же кивнул. Души в теле не было более часа, получается, нападение произошло 2,5 часа назад в храме, ты минут 30, не больше, твою душу кто-то удерживал. Кому-то ты важен, либо просто дары Ариса, когда уничтожали дом твоего отца, прокляли тебя, морщин стало еще больше, а взгляд старца оказался еще тяжелее. Дай-ка я взгляну на тебя. И он приблизился, приложил руку к моему лбу, но через миг отпрянул, а в глазах был ужас. Но, взяв себя в руки, старик быстро пришел в себя, после чего открыл двери в помещение, снова без касаний, удалившись из комнатки. Я не мог понять, что произошло. Но через пару мгновений старик вернулся, держа в руке какой-то странный камень. «Смотри на него», — приказным тоном проговорил старец. «Что-нибудь кроме камня видишь?» Я сначала хотел покачать головой, уже начал даже это делать, но потом застыл. Камень начал светиться, слегка-слегка, словно позолота изливалось из него, приятное, нежное, несущее облегчение. А после проявилась надпись, которая сначала была непонятной, но потом буквы перестраивались, искривлялись, видоизменялись. От этого меня мутило, но я продолжал смотреть. Через пару мгновений первые буквы подстроились под мою родную письменность, а следом, словно кто-то уловил, что я понимаю написанное в воздухе, перестроились и остальные. Камень умений, самоисцеление. И снова старик что-то заметил на моем лице, улыбнулся, протянул камень и сам вложил его мне в руки. Тот начал впитываться, мгновенно, без каких-либо просьб. Мне захотелось кричать, от ужаса сдавило сердце, которое то останавливалось, то пускалось, словно целый табун лошадей. И когда он полностью впитался внутри меня, словно заполнилась какая-то частичка, пустота, которую я раньше принял за что-то естественное и не обращал на это внимания, а теперь мысленно проговори то, что видел. На устах старца появилась легкая улыбка, а сам он сделал несколько шагов назад. Уверенности в его словах не было, а в моем взгляде, скорее всего, был сплошной скепсис. Но что я потеряю, если просто мысленно произнесу это слово? Попытка не пытка, так что, самоисцеление. И тут начало происходить что-то странное. В животе словно что-то чуть-чуть опустело, словно там был какой-то резервуар, а из моих рук побежали сначала легкие, а потом все усиливающиеся волны золотистого цвета. Я смотрел на это и не мог поверить. Магия. Это был дар богов. Какого? Прошептал я и тут же понял, что ко мне вернулся голос, а стоило волнам сойти на нет, тут же обратился к жрецу. Как? Что это такое? Я ведь не жрец богов, а ведь только они имеют частичку дара их. Я сам не знаю, улыбнулся старец. Просто увидел в твоих глазах бездну, которую нужно заполнить. В преданиях говорится, что уже существовали такие, как ты, но не более того. После них остались только камни, один из которых чудом сохранился в нашем храме. А откуда он тут? С трепетом и шоком уточнил я, продолжая смотреть то на свои руки, которые полностью восстановились, то на жреца, улыбка которого так и не сползала с лица. И откуда вы знали, что нужно сделать, чтобы это сработало? Ответ на один вопрос будет вытекать из другого, удовлетворенно хмыкнул старик, после чего уселся возле меня. Но прежде чем я на них отвечу, Клия. Несколько мгновений спустя девочка вновь оказалась перед комнаткой, в ее руках была корзинка, в которой были какие-то травы. На ее лице читалось как усталость, так и решимость. Ей, видимо, нравилось это дело, помогать при храме. Но таких маленьких я ни разу не видел ни в одном из городов. Но откуда я знаю это? Можешь больше не собирать травы, нежно, заботливо проговорил жрец, после чего девочка кивнула и улетела в ту же сторону, откуда и прибежала. Эх, всем бы детям такой энтузиазм и рвение, как у нее. Столько добра можно было бы сделать. Ну а теперь ответы. Старик нахмурился, молчал, думал. В какой-то момент, спустя 200 капель часов, которые стояли недалеко от моей каменной койки, на лбу старика проявилось несколько бусинок пота. Он не знал, как именно сказать то, что собирался. Ну а я не спешил. Я ни черта не помнил, а он был моей единственной возможностью разузнать хоть часть моего прошлого. Так, хлопнул он по коленкам, а после движением руки снова закрыл двери в комнатку. Мой покровитель временно покинул храм, ибо он почувствовал, что больше никто не нуждается в помощи, так что лишних ушей нет и пока не будет. Так откуда? Решил напомнить я вопрос, но жрец выставил раскрытую ладонь предо мной, заставив меня таким образом замолчать. Этот камень хранился тут со дня основания храма, начал медленно говорить он, явно напрягаясь, вкладывая в каждое слово непонятную силу, которую я чувствовал, что не осталось незамеченным. «Работает», — хмыкнул он, — «слышишь меня только ты». Так вот, камень этот лежал со дня основания храма, а предание о нем появилось еще раньше, больше 500 лет назад, когда по нашей земле еще ходили полубоги, такие как Ахилл или Аркас. Но ни один из них никогда не заходил в храм и не появлялся на этой части Эллады. Но камень же откуда-то должен был появиться. Может, его оставил лично ваш бог? Решил все же уточнить я. Жрецы древности пришли к тому же выводу, кивнул мой собеседник. Ведь полубоги, их дети, а с ними как-то нужно было делиться силами. Но вот что странно, на тебе нет отпечатка богов, какие были у полубогов древности. Ты пуст, словно сама бездна стала частью тебя. Но такого быть не может, иначе бы кара распустилась на наши головы. Или в глазах старика, который медленно развернулся ко мне лицом, читался неприкрытый страх. Жрец смотрел очень пристально, но легкая паника начала накрывать меня, его страх начал сменяться ненавистью, а после и безумием. Резко вскочив, врач достал откуда-то нож, после чего замахнулся на меня. «Исчезни, отродье бездны!» — крикнул он и нанес удар мне в сердце. Я захотел было закричать, но тут же последовал следующий удар. Что-то хрустнуло. Видимо, это были мои кости. Рот тут же наполнился кровью, перед глазами поплыли багряные пятна. Но и на этом ничего не закончилось. Он нанес еще удар, потом еще и еще. Я не знал, сколько он меня еще бил. Мир померк. Я только чувствовал невероятную боль в груди, которая разливалась по всему телу, обволакивала мою голову, сжимая ее в тиски, а потом спокойствие, тишина и благодать, только легкая прохлада вокруг меня, и я начал отдаваться ей, растворяться в ней, и мне было так хорошо. Вставай. Холод чуть отступил. Голос был искаженный, непонятный, странный, опасный, но в то же время нежный, близкий и родной. Но как мне встать? Вокруг лишь тьма, спокойствие и прохлада. Не валяй дурака, брошенный сын. Твоя роль в истории мира еще не сыграна. Вставай. Я попытался напрячься, но не получалось. Тело меня не слушалось. Да и какое может быть тело у того, кто мертв? Я же мертв, как бы это дико ни звучало, но это факт. Ведь не может же быть такого, что после десятков ударов ножом в грудь кто-то оставался жив, не заставляя меня тратить больше сил, чем положено, смертный. Ты знаешь, что необходимо сделать. Вставай. Последнее слово было настолько громогласным, настолько мощным, что мой разум чуть не раскололся на части. Я это ощутил всеми фибрами своей души, ее чуть не разорвало, а говоривший, осознав это, тут же притих. Но кто это мог быть? Зачем ему это? Не знаю, но если он говорит, что я знаю, что делать, то нужно попытаться. Самоисцеление. Вновь подумал я, как тут же весь мир тьмы вокруг меня начал гулять золотистыми волнами, а тело скрючило болью. «А-а-а!» Раздался мой хриплый крик. А потом я несколько раз повторил ту же команду, полностью опустошив некий резервуар внутри моего живота. Но вместе с этой пустотой пришло блаженство. Боли больше не было, а тело я его чувствовал целиком. Руки, ноги, вообще все. И улыбался, глядя на звездное небо. «Не время валять дурака», — снова произнес голос. А потом ко мне вернулись остальные чувства. И я услышал крики ужаса. Запах гари, только еще более сильный, нежели в тех обрывках воспоминаний, и тут же вскочил. Предо мной было Эгейское море, а позади, Зевс милостивый, невольно вырвалось у меня, а позади, точнее уже предо мной, ибо я развернулся, на пригорке горел тот самый город, такой близкий, но такой далекий, ибо нас разделяли хоть и невысокие, но отвесные скалы, и только несколько тел сгорающих заживо жителей дали понять, что это не сон, не ужас. А потом появились они, сатиры, монстры древности, которые были запечатаны богами, и они бежали на меня с кривыми копьями в руках. Бежать нельзя, это начало твоего пути. И я выругался, начав пятиться назад, ведь это же не бег, да, глава 2, они медленно шли на меня, а я медленно пятился. Два мифических существа, которых я считал несуществующими, стояли сейчас предо мной во плоти, и с каждым разом я все больше убеждался в том, что я не дома, не в Греции, а где-то в другом мире. Но я был на этом берегу, откуда-то я это знаю. Я тут гулял с девушкой, которая ко мне хоть и подлизывалась, но вместе с тем она мне и нравилась. А сейчас на берегу несколько десятков тел, некоторые из которых сгорели, а предо мной два монстра, которые не должны существовать. «Хтор-хтор», — проговорил один, делая тычковые движения в мою сторону, а потом заржал. «Косфу, хтор», — кивнул второй, после чего начал более уверенно идти в мою сторону. Выдвинувшийся вперед был более сильным внешне, мышцы буквально бугрились, козлиная бородка была более густой, с легкой проседью. Ноги, козлиные копыта были покрыты черноватой шерстью, когда-то, наверное, белоснежной. Сейчас она была вся забрызгана грязью и кровью, причем, судя по все еще капающей с кончика копья юшки, стычка произошла не так давно. Я попытался оглядеться, чтобы найти хоть что-то на длинном песчаном берегу. Но глаз ни за что не цеплялся, зато ноги ногами я за что-то зацепился и рухнул на задницу. И это вызвало еще более сильный приступ смеха у первого сатира и большую хмурость у второго. «Косфу, смертный», — проговорил второй сатир. «Мало того, что слабак, так еще и не понимаешь нашу речь. А нам говорили, что тут все потомки великих героев, а их знания передавались в крови. Не знаю, что видел на моем лице этот матерый сатир, но точно смесь удивления и негодования. Но даже так я не оставлял попытки нащупать что-то, за что я зацепился ногами и упал. И при этом сатир не останавливался, продолжал переть на меня, медленно и верно приближая неизбежное. «Торфу, хамак», — проговорил второй. «Прикончи его уже, и давай наверх. Что-то там неладное, чую запах Ариса и его последователей». Тут же в голове вспыхнули мысли. Запах Ариса, его последователи в основном воины. В нескольких километрах от города стоял гарнизон воинов вроде как фаланга, если не ошибаюсь, даже большая. Правда, сплошь новобранцы, ибо туда ушли мои друзья. А кто мои друзья, и откуда, Аид всех побери, я это помню. «Согласен», кивнул матерый, после чего в три прыжка подскочил ко мне и занес копье для атаки. И в этот же момент нанес удар. Я не сдержался, завопил от боли, но вместе с этим как-то машинально совершил задуманное. Камень, который непонятно откуда взялся на моем пути, на огромной скорости моей рукой был впечатан в голову Козлоногова, разбивая скулу, ломая кость, лопая глаз. Тот сразу заблеял, но бление было недолгое. Руки ослабли, тело начало заваливаться, а копье осталось во мне, при этом он его провернул. Второй сатир, видя это, уже начал разгоняться. Нас разделяло 10 метров, для него дело нескольких секунд, и я умру. Первое копье было вонзено мне в живот, второе точно совершит удар туда, где будет что-то важное, и я умру, точно умру. Не знаю, что на меня нашло, но, не прекращая орать от боли, я достал из себя рывком оружие мертвого противника. Брызнула кровь, обогряя песок около моих ног, но тут же по телу пошли волны исцеления. Источник внутри живота за время моего отступления слегка заполнился, и этого хватило, чтобы остановить кровь. «Тарсара!» — воскликнул молодой сатир, попытался остановиться, но было уже поздно. Копье было маленьким, так что держал я его одной рукой. Тут же вспомнил, как отец меня учил совершать удар таким оружием. Вроде все просто, но недостаточно сделать тычок. Нужно в него вложить всю свою массу, плюс добавить силы вращением корпуса, и рана тогда становилась страшной. Правда, я тренировался на манекенах на заднем дворе. И откуда, черт, я это знаю? В секунду вскочив, я тут же завел правую ногу назад, слегка отклонился в ту же сторону, завел руку и, когда интуиция подсказала, что делать, совершил выпад. Толкнулся правой ногой, а руку бросил вперед. Удар пришелся ровно в центр груди монстра, пробивая ее насквозь, ломая трофейное оружие, хоть и дерьмовое. Тар, попытался выкрикнуть сатир, но его голос сорвался, а изо рта хлынула кровь. Отпустив древко сломанного оружия, я отступил на шаг, после чего сам согнулся. Что-то отпустило. Какие-то знания, явно не мои, говорили, что это какой-то адреналин. Он перестал действовать, из-за чего чувства вернулись, как и боль. Перед глазами помутнело, ноги стали словно жидкость, меня повело, но я смог устоять на ногах, глухо зарычал, и это помогло. Молодец, дальше будет хуже, поэтому готовься и ищи камни, они тебе помогут, и пускай дух твой будет крепок, а тело словно скала, и ощущение чужого присутствия пропало. Я его не ощущал ранее, когда оказался на берегу, но теперь я чувствовал, что чего-то в голове словно не хватает, возможно, моей памяти, которая стала избирательной, точечной. Если пытаться вспоминать что-то специально, ничего не вспоминается, а вот фрагменты, типа друзей, которые ушли на призыв, появились и не исчезают. Но кто эти друзья, откуда я их знал, и кто тогда умирал в доме моего отца, когда на нас напали? Звуки начали возвращаться более красочными и полными. Я несколько раз по себе прошелся волной самоисцеления, из-за чего смог более уверенно стоять на ногах. Слышались женские крики, блеяние других сатиров, рыки каких-то чудищ, цокот копыт лошади, и все это доносилось со стороны храма, который находился как раз над берегом. Жрец не особо утруждался, смертельно ранил, а после сбросил вниз, на берег. Убить не убил, но заставил мучиться, и за это он ответит. Найдя взглядом тело второго сатира, я выхватил из его рук копье. Дерьмовое, деревянным мечом и то больше сотворить можно, но за неимением лучшего будем сражаться тем, что есть. Спасибо отцу, который вложил хоть каплю своего опыта в мою бедную головушку, каким я был, а каким я был, кем я был, за исключением того, что сыном сенатора, одного из самых влиятельных людей полиса. Я даже фамилии не помню, а была ли она у нашей семьи, ведь эта мода только-только начала распространяться. Дождавшись того мгновения, когда внутреннее море заполнится, я двинулся в сторону подъема. Предстояло пройти примерно 25 марафона, после чего уже смогу выйти южнее полиса. Вот только нужно быть готовым к бою, ибо если тут было 2 сатира, то дальше их будет куда больше. Пока шел, обращал внимание на тела. Все были изранены, сброшены вниз. Люди лежали в неестественных позах, на застывших лицах были маски страха и ужаса, а в глазах словно отпечатались предсмертные сцены. И кого тут только не было, от мала до велика, старики и дети, мужчины и женщины, причем по последним становилось понятно, что над ними надругались, после чего прикончили. Злость начала кипеть внутри. Я всматривался в лица, понимал, что где-то и когда-то видел их, но не мог вспомнить, кто это. Просто не мог. Я их знал, но эти знания никак не откликались в омуте памяти. И даже этого было достаточно, чтобы крепче сжать копье и указать его кончиком на небеса. «Если это кара небесная, боги Олимпа, то я отомщу», — прорычал я, а потом всмотрелся в само копье, над которым также начали материализоваться надписи. Я сначала было хотел отбросить оружие в сторону, подумав, что его встретит та же участь, что и камень ранее, но тут же пришла вторая мысль, что если бы я мог поглотить копье, как тот волшебный камень, то уже сделал бы это. Но этого не произошло, что радовало. Поэтому я дождался формирования надписи, которая формировалась тем быстрее, чем больше символов становилось, а после уже прочитал. Самодельное копье сатиров. Тип урона. Колющий. Урон. Посредственный. Прочность. Низкая. Длина древка. 1,5 метра. Длина наконечника. 10 сантиметров. Вчитываясь, я сначала не понимал, что это за цифры, что они значат, а потом словно откуда-то из прошлого, непонятного, неясного, всплыло понимание этих значений. Это были меры длин, как локоть или пять. Это же значение было чуть меньше пяди, если суммировать длину древка и наконечника. 21, ближе к 22 ширинам ладоней достаточная длина для боя. Но копье было ниже меня, если поставить его тупой частью вниз, уперев в землю. С паршивой овцы ход шерсти клок, непроизвольно вырвалось у меня, но я точно знал, что это точно не моя фраза, я ее ранее никогда не произносил, а значит она пришла откуда-то из того омута, в который я окунулся, когда меня чуть. Сердце начало дико колотиться в груди, хотело выпрыгнуть. Только сейчас я начал полноценно осознавать, что я дважды чуть не умер. Ком подкатил к горлу, голова закружилась, а ноги снова хотели подогнуться, подставив мое тело. Но я все еще жив. Я жив, а значит, смогу что-то изменить. И с этими мыслями я вернул контроль над собственным телом. Где-то вдали громыхнула молния, наполняя меня решимостью. Нет, боги не могли нас предать. Они всегда были на нашей стороне. Значит, что-то произошло с самим Олимпом, где они проживают, ибо их контроль над струнами самого мироздания начал разрушаться, а врата миров рушатся, из-за чего начали появляться слабые сущности. Тут же в голове начали вспыхивать рассказы матери. Она говорила, что мир сотрясут катаклизмы, по всей Элладе начнут появляться монстры из самых страшных кошмаров, но перед ними сначала через щель проскочат слабейшие, которые станут предвестниками больших перемен. Неужели это время наступило? Нахмурился я, переступив через тело девушки, которой кто-то снес голову, а тело, уже без нее, сбросил сюда. А вот дальше произошло что-то странное. Тела медленно зашевелились. Все, кроме тех, у которых не было голов. Это выглядело жутко, это выглядело странно. Но с учетом того, что я сам только недавно поднялся на ноги практически из предсмертного состояния, то, может, и они тоже. Но нет. Когда поднялся кузнец, сжимая в руках молот с треснувшей рукоятью, по его глазам и сломанной шее сразу стало понятно, насколько сильно я ошибаюсь. Это были не люди, очередные монстры, от которых необходимо избавиться. Но как, только обезглавленные не начали подниматься на ноги, а копьем, как говорил мой отец, голову не снесешь. А что, если... Я сделал несколько шагов назад, приготовился к рывку, смотря на дрянное оружие в моей руке. У меня одна попытка. Я чувствовал это. Если сделаю что-то не так, оружие просто развалится в щепки. А мне этого не нужно было. Если я потеряю оружие, то где мне взять другое? Вот именно, что среди ходячих мертвецов больше негде. Была не была, вздохнул я, после чего сделал рывок вперед. Предстояло проделать все то же самое, что и с сатиром. Только разница была в том, что там я стоял на одном месте, а сейчас ко всему прочему добавится бег. Короткий, не особо быстрый, но все же бег. И этого должно хватить, чтобы превратить в кашу все, что находится за костьми черепа. Я зарычал. Противнику было все равно на мой рык. Он не жилец, а значит, и чувства для него неведомы. А вот мне рык помогал. Подбадривал. Воодушевлял. На лице появилась улыбка. Я почувствовал это. Ощутил легкие складки на своих щеках из-за этого, но прятать ее не стал. Это мой шанс, и я его не упущу. Хоть и не помню, кто я такой, но точно знаю, что всегда мечтал стать великим героем. «Сдохни!» — выкрикнул я и со всей дури вонзил копье в череп кузнеца. Копье вошло, тело мертвеца тут же дернулось, словно по нему прошла волна. Руки обмякли, молот выпал. Ну а оружие осталось цело. Когда мертвец упал, я выдернул из его пустой головы копье, снова взглянул на него и кивнул собственным мыслям. Оно осталось целым. Дальше началась своего рода рутина. Я подбегал к одному из мертвецов, пробивал его голову насквозь, вырывал копье из упавшего на земь тела, после мчался к следующему. Главное, не дать себя окружить. Они хоть медленные, слабые по отдельности, но если вдруг прижмут откуда-то, я знал, что они меня разорвут на части в прямом смысле этого слова. В какой-то момент я устал, буквально. Дыхание сбивалось, сердце быстро колотилось, а пот заливал глаза. Даже самоисцеление не помогало, ибо это не мое здоровье, пострадала моя выносливость. Стоило немного отдохнуть, но боги, если изначально тут лежало всего около 20 тел в округе, то теперь их больше сотни. И я окончательно упокоил лишь малую часть, значит, новые будут только подниматься и подниматься. И как назло, словно в такт моим мыслям, начал подниматься очередной мертвяк. Я его знал, имени не помнил, но знал. Это был ветеран нашего полиса, герой битвы со Спартой, получил несколько десятков ранений, ему пробили ногу копьем, а он сразил еще множество воинов в той битве. Ему даже дали прозвище «Полубог», но до мифических полубогов ему, конечно, еще было далековато. Но меня удивило не это. Он оказался проворнее, быстрее остальных, в его глазах были видны зачатки разума, словно его мышцы, его сила стала источником его разумности. Бред, но не стоит отбрасывать эту мысль, ведь все, что вокруг происходит, любой из живущих назвал бы дикостью и бредом. «Аср», — просипел мертвец, а у меня из-за этого по всему телу пробежали мурашки. Мне показалось, или он пытался назвать мое имя. Значит, у него не просто зачатки разума, но полноценный разум, хотя нет, не может этого быть. Ясные глаза начали мутнеть, изо рта появилась пена, а осмысленное слово сорвалось в дикий рык. И тут я снова ощутил первозданный страх. Монстр, этот мертвец буквально рванул ко мне на такой скорости, на какой не должен носиться калека. Он даже ходить нормально не мог, а тут он словно атлет на играх. Мчал ко мне, словно вот-вот победит в скоростных бегах. Я крепче сжал копье и как-то машинально выставил его перед собой. Оно вонзилось в тело мертвеца, сломалось, что было ожидаемо, пробила грудь насквозь, но это не изменило ровным счетом ничего. Он просто повалил меня, налег сверху и тут же вцепился зубами в мое плечо, прокусив его насквозь. «Вы отравлены мертвецким ядом». Перед глазами на миг проявился какой-то текст, но тут же пропал. Я взревел от боли, руку буквально сжигало. Я не мог терпеть и как-то машинально начал лупить мертвеца второй рукой, пытался его сбить, столкнуть, но не получалось. Он был тяжелее меня, он был сильнее меня. И снова укусил, только на этот раз боль стала отчетливее, мощнее, буквально пульсировала, расползаясь по всему телу. Сила мертвецкого яда в вашем организме возросла. Я буквально ощущал, как жизнь утекает из моего тела, смывается невидимыми водами реки Стикс, душу к себе начинает затягивать Аид, а разум мутнеть. Но я стиснул зубы, словно молитву мысленно проговорил. Самоисцеление, и мне стало легче. Сила отравления частично подавлена. Укус, крик, боль. Сила мертвецкого яда в вашем организме возросла. Но теперь я понимал, что самоисцеление частично спасает от яда, поэтому я снова проговорил. Снова сила отравления ослабла. На лице появилась безумная улыбка. И я начал методично лупить по виску этого урода, который продолжал грызть мою руку. Удар, удар, укус. Сила яда снова усилилась. Снова самоисцеление. Снова яд стал слабее, снова удар. За ним очередной. Пятый, шестой, седьмой, снова укус, снова яд, снова исцеление. И опять удары. Кулак отзывался болью, но место укуса горело сильнее. Но самое главное, я видел, как начал медленно проминаться череп. Он не мог устоять против моей постоянно восстанавливающейся руки. Да, запасы внутреннего моря были практически на нуле после 8 применений магии. Но я не сдавался. Бил и бил, бил и бил. Еще раз исцелился. Снова бил. Снова меня практически мгновенно укусили, и в последний раз я произнес заклинание в своей голове, а потом еще удар, за ним второй. Кость черепа поддалась, хрустнула, монстр завалился на бок, освобождая меня, а потом вокруг меня на краткий миг что-то вспыхнуло, лучом устремившись ввысь, а по телу прошлась приятная волна, полностью исцеляя его, заполняя внутренний резервуар. Но самое главное, я победил. Глава 3. Отбросив тело в сторону, я начал смеяться. Меня буквально поразила истерика, просто не получалось остановиться. Я жив. Нет, даже не так, я не только жив, но и победил того, кого называли полубогом в нашем полисе. Героя войны. Я, Пацан 18 годов от роду, почти без каких-либо навыков, завалил мертвеца полубога. Ахахахахаха, вырывалось из моей глотки, а потом резко оборвалось, когда до моего слуха донесся звук мощного шлепка. Этот удар мгновенно привел меня в чувство. Я быстро огляделся, тут же заметив того, кого сбросили, ну или кто упал, и сразу стало понятно, что это был воин. В его руке остался бронзовый щит, большой и тяжелый. Правда, во многих местах были пробои, а в одном месте так он вообще лопнул и сильно погнулся. Но это, видимо, уже из-за падения. Такое использовать точно нельзя. И что самое прискорбное, оружие при нем не было. С небольшого расстояния я его осмотрел. На голове явно когда-то был шлем. Грязь отчетливо села на лицо там, где оно было не прикрыто. Причем не просто шлем, а шлем гоплита, тяжелого воина. Но что странно, никакой другой брони и до пропажи шлема на нем не было. А шлем же либо сняли, либо просто потерял где-то в бою. Такое, увы, по рассказам отца, который прошел не через одну стычку, бывало. Но это упрощало задачу, так как я понял, чем занимались сатиры. Чтобы мертвые не встали, их нужно упокоить окончательно. «Прости меня, храбрый воин», — прикрыл я глаза, мои губы скривились только от одной мысли, что мне предстоит сделать, а потом я с разбега прыгнул. Когда приземлился, я уже не знаю, осознал себя метрах в шести от безголового воина, точнее, почти безголового. Но стоило мне повернуть голову в ту сторону, как тут же начало мутить. Одно дело, мертвецы, а другое, а вдруг он мог подняться, так же как и я, вдруг он мог продолжить сражаться, хотя нет, один пробой был ровно у него в груди. Я это отчетливо запомнил. Ладно, набрался я решимости и поднялся на ноги. Нужно выбираться с берега и бежать в город, правда, сдохну там, скорее всего. Сделав глубокий вдох, я тут же начал бежать. Босые ноги приятно охлаждались о ночной песок. Запах моря помогал освежаться, а редкие капли воды бодрили. Море было неспокойным, где-то там, возможно за горизонтом, бушевала буря, нагоняя к берегу довольно сильные волны. Сам Посейдон негодовал из-за того, что происходило в нашем городе. Хотел, видимо, вмешаться, но не мог. Богам запрещено. Тогда какого черта было в моем доме, оскалился я, сжав кулаки. Злость во мне стала буквально вскипать. Ярость клекотала, а рассудок уходил на второй план. Жрец сказал, что это был гнев Ариса. Если это вмешательство бога, то какого черта тогда остальные медлят, почему не спасают наш город? Почему мирные жители страдают даже тут, внизу, на береговой линии? Я слышу их крики, рыдания детей, блеяние всяких уродов. Я хотел сорваться, побежать со всех ног до подъема с берега, но не мог. Нужно сохранить силы. Какие-то мертвецы еще могли подняться, а у меня, кроме ранее подобранного камня, ничего в руках сейчас не было. Благо, камень, тот, которым я разбил голову сатиру, был цел, и я смог его прихватить с собой. Но даже так мои возможности были практически никакими. Метров через сто заметил еще одного сатира. Был очень похож на того, который выглядел более молодо. Он пытался растоптать какое-то тело и на меня не обращал никакого внимания. Я оскалился еще шире. В мыслях была только одна мысль, одна цель, и я решил ее достигнуть. Ускорился. Тут же заметил несколько моментов. Оружие Козлоногого лежало в сторонке. Сам он стоял ко мне практически спиной, а шум моря отлично глушил мой бег, как и песок. Ветер дул в мою сторону, а от охотников нашего полиса я знал, что враг из-за этого не почувствует моего запаха. Когда он поймет, что кто-то есть сзади, уже будет поздно. Почему будет? Уже поздно. Сдохни, прорычал я, наскакивая на тело, снося рогатого своим плечом. Тот явно этого не ожидал, выругался на своем языке, впечатался лицом в песок, хотел было приподняться, но тут же камень упал ему на затылок. На этот раз кость выдержала, этот блеющий урод даже остался жив. Но следом последовал второй удар, а потом и третий. Это за отца, не переставал кричать я, это за мой город, а это за всех тех, кто из-за вас сегодня умер. Последний удар оказался критическим, крайним. Череп не выдержал нагрузки, и содержимое черепной коробки показалось во всей красе, и мой желудок снова приказал сделать непотребное дело. Меня чуть не вывернуло наизнанку, но, благо, ничего, кроме горечи, из меня не вышло. Я ничего не ел с самого утра, черт даже это помню. Взяв себя в руки, я отбросил треснувший камень. Больше он мне не помощник, развалится от любого удара. Но зато было то, с чем я уже имел дело. Копье. Вот только в нем что-то было странное. Около самого острия, на древке, была синяя полосочка. Я присмотрелся и ахнул, когда понял ее значение, ибо это явно было благословение богов. Я никогда такого не видел, чтобы само оружие несло в себе магию. Возможно, отец просто мне многого не рассказывал, но все же, самодельное копье сатиров, ранг и тип урона, колющий, урон, посредственный, прочность, низкая, длина древка, 1,5 метра, длина наконечника, 10 сантиметров, свойство рангования, повышенная на 50% площадь поражения. Если я правильно понимаю концепцию того, что мне выдает эта магия, то при ударе рана будет в 1,5 раза больше, чем сам удар, то есть это копье не будет застревать в теле врага, из-за чего с меньшей вероятностью сломается. И это весьма приятный бонус, мягко говоря, для такой дерьмовой палочки один из лучших бонусов, которые только можно было увидеть. Но не стоит обольщаться, все это смогу я проверить только на практике. Вот только мертвецов вокруг уже не было, а подъем уже виднеется впереди, так что копье в руки и бегом в город. Когда я приблизился к подъему, то тут же пожалел, что был без хоть какой-то обувки. Острые камни скал впивались в подошву стоп, заставляя меня шипеть. Но останавливаться я просто не имел права. Ругаясь, припоминая всех богов и их потомков, я все же смог забраться на поляну, где мне открылась ужасная картина. Поле с зерном полыхало. Пламя быстро распространялось и вот-вот должно было перекинуться на близкий к полюсу лес. Там наши охотники добывали мех и мясо, а сейчас там точно никого более не найдешь. Но весь наш урожай, если кто-то выжил, то смерть все равно придет. Только не от копья или меча, а от голода. Более ужасное, более страшное. Я сжал копье до белых костяшек. Какой-то палец даже хрустнул. Злость снова начала брать свое. Среди языков пламени я замечал все тех же сатиров. Они спокойно разгуливали между посадками, куда пламя не могло добраться, кричали, держали в руках бутылки. Да они напиться решили. Прошипел я. Этот факт еще больше выводил меня из себя. Хотелось прикончить их на месте. Из города еще слышались крики, доносились редкие звуки боя, лязг металла, а они уже решили напиться. Твари, уроды, монстры поганые. Чтобы старик Харон у вас монеты не принял и вы навсегда остались никчемными и брошенными душами. Агрррррр, прорычал снова я, после чего сорвался на бег. Всего рогатых было трое. Один уже был настолько хорошим, что едва удерживал равновесие. Двое других были чуть лучше, выглядели более взрослыми, опытными, старались не нажираться. Но все равно я их всех хотел прикончить. Тела еще не остыли, а они уже решили пировать. Ублюдки, сдохните. Просипел я, ибо голос сорвался. Первым я решил прикончить не того, который еле стоял на ногах, а, как мне казалось, самого трезвого. Налетел я на него словно молния, посланная Зевсом. Удар мой был стремительным, резким, мощным. Я вложился в него весь, всю свою злобу сконцентрировал на кончике копья. И удар оказался невероятным. Дырка в животе, он успел шарахнуться, из-за чего пришлось переносить точку удара, была широкой. Такую точно не залечить. Даже рваные кишки начали выпадать, а сам сатир, блея от боли, завалился на бок, матеря всех вокруг. Протрезвел моментально, но это ему не помогло. Пока два других пытались осознать произошедшее, я уже был готов нанести следующий удар, и нанес, снова в живот, который было пробить проще всего. Адреналин зашкаливал, время растянулось, словно сам Кронос, первый сын неба и земли, Урана и Геи, помогал мне. Я видел все, как кончик копья входил в набитое вином пузо, как рана волной расширялась, кожа рвалась, а внутренности перемешивались с содержимым. Но на этот раз мне не стало дурно, не еет, я наслаждался этим. Когда я дернул копье на себя, второй противник оказался сражен, рухнул на колени и завалился на бок, умер. От шока остановилось сердце. Странно, что я это каким-то образом понял, ибо явно такого не знал ранее, хотя откуда мне знать, что я знал или нет, у меня же потеряна память, а знания в моей голове могут быть вообще не мои, а чьи-то. Последний козлоногий, несмотря на свое крайне опьяненное состояние, успел подскочить ко мне прежде, чем я нанес ему удар. Своими острыми ногтями он умудрился разорвать мне шею. Кровь обильно хлынула, страх на миг схватил мое сердце, заставив его пропустить удар, но я тут же подумал про мой навык, озвучил его название, и волны исцеления прошлись по моему телу. А раны теперь напоминали только пропитанные моей же кровью ткани одежды. «Ты должен был сдохнуть», проблеял козлоногий, но в следующий миг получил копьем в раскрытую от возмущения пасть. «Но сдох ты!» — прорычал в гневе я, смотря в стекленеющие глаза монстра. Вырвав копье из пасти твари, я вытер его наконечника его же шерсть. Два других лежали и стонали, из-за чего мне пришлось их добивать. Заняло это всего несколько десятков секунд, но это потраченные несколько десятков секунд вхолостую. Нужно было в город. Вот только, город тоже полыхал. Я был достаточно далеко от него, чтобы взглядом оценить масштабы бедствия. Они потрясали, они ужасали. Полыхало вообще все, с легкой возвышенности, на которой находились поля, почти все строения были как на ладони, и все они полыхали. Даже храм Асклепия был в огне, хотя он был почти целиком из камня и мрамора. «Твари, отрешенно», на автомате проговорил я, после схватил копье чуть сильнее. «Ненавижу монстров». Рванув в сторону города, я еще несколько раз встретил праздных сатиров. Некоторые были вооружены все теми же кривыми копьями. Некоторые уже дрыхли без задних ног или копыт. Не знаю, как правильнее будет про них сказать. Но из каждой схватки я выходил победителем. Чаще всего без ранений, но в самом начале пути несколько раз меня умудрились зацепить. Но спасибо пантеону богов, способность камня меня выручала. В самом городе сложно было что-то понять. Жар на расстоянии причинял боль. Глаза слезились от дыма. Мало чего было видно даже на расстоянии 10 метров перед собой. Где-то носились выжившие, где-то монстры, которых я старался подловить и прикончить. Я старался найти хоть одно здание, которое могло уцелеть, но не мог, просто не мог. Полыхало вообще все, что тут было, и становилось понятно, что это не случайное буйство стихии, а целенаправленный поджог. Единственное место, вокруг которого было хоть сколько-то пространства, наш храм-лечебница. К нему-то я и направился. Каждого встречного сатира я старался убивать на месте. Иногда приходилось потанцевать, ибо противников было больше одного, причем боеспособных, а пару раз и побегать, спасаясь от целой группы жадных до крови монстров. Пока я носился по пылающим останкам города, храм разрушился. Пламя было таким мощным, что даже пепла практически не осталось, либо ветер его уже снес. Ибо когда я подошел к храму, даже копоти не было на каменных столбах, пепла и следов пожарища вокруг. Просто были руины, словно им уже несколько десятков лет. И это было странно. Врагов тут не было. Словно монстры боялись приблизиться к месту силы, а храмы всегда строили там, где жрецы чувствовали какие-то потоки. Это мне позволило ходить в полный рост и не опасаться. Я обследовал вообще все, и единственное, что мне удалось приметить, лист металла, который идеально отражал меня целиком на своей поверхности. С виду спокойный взгляд, но на самом деле там отпечатался страх. Острый подбородок был дарован мне моей матерью, а сухие губы достались от отца. Нос дарован моим праотцом, как и скулы, и то и другое выступающие, острые. Низко посаженные брови даже не знаю, все говорили, что они мои, как и карие глаза. Ни у кого не было в семье карих глаз, да и не будет, если я тут сдохну. На потном и запачканном теле проступали мышцы, виднелись на напряженных руках. Одежда была запачкана в крови. Что удивительно, в районе живота ее практически не было, все впитал пояс, а вот в районе шеи из меня кровь била практически ручьем. Мог действительно умереть, но обошлось, слава всем богам. Но то, что происходило вокруг, удручало. Город полыхал, но никто так и не пришел на помощь. Лишь несколько воинов, чудом оказавшихся в городе, решили принять бой. А может, это просто ветераны, которые решили сохранить свое снаряжение, не передавая потомкам. Но их явно не хватило, чтобы остановить это нашествие. Мне ничего не оставалось, кроме как вернуться туда и принять бой. Набрав полную грудь свежего воздуха, я направил свой взор на небеса. Небо на удивление было безоблачным. Даже редкие клубы дыма не мешали рассмотреть мириады звезд. И в это мгновение, когда я наблюдал за ними, одна звездочка словно подмигнула мне. Я улыбнулся. Боги на моей стороне. А значит, я точно, сегодня по крайней мере, выживу. Я вас не подведу, направил я копье к небу. Но запомню вашу трусость. И спрошу сполна, если доберусь. Дерзость и кощунство, но сегодня Арис уничтожил мой дом, погубил мою семью. Боги вмешались, что запрещалось, по словам жрецов. Они нарушили какой-то там договор, и именно из-за этого мог произойти прорыв этих тварей. Но так ли это, стоит узнать. Вот только у кого, передвигаясь урывками, от камня к камню, от уже потухших, но еще горячих руин к руинам, Я добрался до центральной площади. Там собралось несколько старых козлоногих, а также парочка кентавров, которые держали в полукольце связанных горожан. Некоторые были еще живы, но истекали кровью, да и было их меньшинство. Большая часть связанных была мертва. Никто из них не является вестником, недовольно блеял один из старых сатиров. Все обычные смертные. Вестников, да, все обычные смертные, кивнул один из кентавров, телосложению верхней половины которого позавидовали все атлеты игр. Они даже не знают, кто принес в жертву тысячи душ тут, чтобы на миг приоткрылись врата, да и следов жертвоприношения не было вместе нашего возвращения в этот мир. Возвращение, так старые легенды не врут, что герои прошлого загнали этих тварей в иной мир, заперев там. А может, это был просто один человек, задумался второй кентавр, в руке которого был посох, а не даре, не копье. Ходили легенды среди моих предков, что их предки сражались с такими, сила которых была равна силе тысячи смертных. Может, и в этом мире такой и родился? Если бы такой умер, мы бы все почувствовали, раздраженно проговорил снова первый кентавр. Плюс, там, где я вышел, не было ни единого трупа, только чертов храм, который буквально обжигал мое тело. Они научились определять места силы и захватывать их, извращая природу под свою стать. А боги, они питаются теми местами, ревностно защищая их. И тут кентавр сплюнул, показывая свое презрение нашим богам. Внутри меня что-то начало кипеть. Хотелось вылететь и прикончить всех разом, но что мое короткое и дерьмовое копье сделает против нормального, длинного и явно прочного дари? Ничего. Это будет просто акт самоубийства. Но я узнал нечто важное: где-то есть вестник, и кто-то стал жертвой в неком ритуале, из-за чего врата между мирами на миг раскрылись, выпуская монстров к нам. Но поток моих мыслей тут же оборвался. Прозвучал звук горна, а следом рык тысячи глоток. Воины. Они пришли. С опозданием, но пришли. Ну, держитесь, твари. Вот теперь вам точно конец. Глава 4. Монстры, которые были предо мной на центральной площади, только услышали звук горна, так сразу развернули свои лица в нужном направлении. И, чтоб их рис покарал, часть взглядов зацепилась за то место, где прятался я. И что-то мне подсказывает, что сейчас придется делать ноги на максимально доступной мне скорости. «Пора уходить», — проговорил кентавр с длинной шевелюрой, который вроде как был старшим среди всей этой шайки. «Только проверьте, что вон за теми обломками. Мне показалось, там движение. Тебе не показалось?» — хмыкнул сатир, судя по блеющему голосу. «Я уже давно учуял там смертного, который, впрочем, неважно. Прикончим его, да и свалим, пока сюда легионы не пришли. Легионы? Не фаланги? Не просто войска? Какого? Так, все, хватит болтовни, убить его!» — рявкнул кентавр, после чего стену возле моей головы буквально пробило дыре, выйдя на несколько десятков сантиметров из нее. «Твою!» — подорвался я, после чего тут же рванул вперед. «Стой, отродье!» — кричал кто-то мне вслед, но я даже не думал останавливаться. Все мысли сами собой как-то начали улетучиваться. Был только холодный расчет. За мной гонятся монстры. Одни юркие, но не такие быстрые, вторые, наоборот, могут развить невероятную скорость, но быстро поворачивать точно не смогут. Но с учетом того, что я нечто среднее между этими двумя видами по маневренности и скорости, то лучше петлять, делая резкие рывки на короткие дистанции. А город-то я, оказывается, почти целиком знаю. Ха-ха. Чтобы выбраться к армии, которая в данный момент была в низине и мелькала у меня перед глазами в просветах улиц и домов, нужно пробежать по прямой около 2,5 километров, и снова непонятные длины в голове. К черту. Главное, что я понимаю, что это за длина, а значит, смогу спокойно пробежать. Километр, примерно 1:42 марафона. Мелочи. Если учитывать весь мой маршрут, твою копье. Сдохни, тварь людская. Проревел все тот же кентавр, бросив, судя по всему, все то же копье. Иди в задницу, Аида, урод. Крикнул я в ответ, понимая, что он сейчас ничего снова не бросит. Но я ошибся. Копье буквально растворилось в пустоте, а потом снова оказалось в его руке. Тут же внес корректировки в маршрут, свернул, а спиной почувствовал, как отступила смерть. «Не сегодня, дед Харон, не сегодня, да и монет у меня для тебя пока что нет». Больше мыслей в голове не было, только безумный забег. Монстры пытались преследовать меня, что-то кричали, а я постоянно увиливал от них. В какой-то момент я даже заулыбался, когда кентавр чуть-чуть не поймал меня, но я вовремя ускользнул из его рук, а сам он врезался в еще горящие груды дерева, из-за чего громко и крайне болезненно взревел. Но смеяться я просто не мог. Дыхание. Чертово дыхание. Я никогда особо большой выносливостью не отличался, но сейчас я выжимал из себя все соки. Смерть маячила постоянно за спиной. Да и твари предо мной постоянно выскакивали, сбегаясь на крики командиров этого прорыва. То из-за угла какого-то дома выскочит сатир, которого я машинально проткну копьем. Разумеется, мое копье тут же сломалось, но у того было новое, хоть и без синей полоски. Плевать, что то дерьмо, что это, но, главное, я не остался безоружным. Главное, что могу продолжать сражаться, и я буду это делать. Два раза уже чуть не сдох и не планирую подыхать в третий, ибо третий раз, уверен, точно не переживу. Смертный, умри, нечисть, по, выскочил предо мной еще один кентавр, только на этот раз какой-то щуплый, и я машинально бросил копье сатира ему в глотку, и тут же подобрал его копье. Дари, 2,5 метра, нормальное боевое оружие, правда, опять без полосок, не магическое, но даже так это лучше, чем та хрень, которая была у меня в руках мгновением ранее, и уже с ним я начал делать дела. Сатиры больше не были помехой, с их палками я бил с большего расстояния, пробивал их тела насквозь. В определенный момент вокруг снова на миг все осветилось, либо только вокруг меня, не понял, но сама суть, что в небо ударил золотистый луч, а я словно освежился, ко мне вернулись силы, усталость как рукой сняло, и вновь я рванул вперед, что было мочи. Когда мог, бросал взгляд в сторону воинов, они уже почти достигли города, первые столкновения возле него уже начались, и понимая, чем это монстрам может грозить, те побежали, из-за чего на моем пути стали попадаться все чаще и чаще. Но даже так я чувствовал, что сатиры мне по плечу, даже не так, они слабее меня. Но тут же, стоило мне осознать свое превосходство, карма ударила по голове, причем весьма болезненно, или это была не карма, не суть, камень прилетел и ударил мне по затылку. Я еле-еле устоял на ногах и как-то машинально проговорил заветную фразу. Тут же муть перед глазами исчезла, разум прояснился, а я продолжил бежать, глянув на миг себе за спину. «Ненавижу сатиров», — прорычал я, после чего тут же пригнулся, ибо с пращи полетел очередной камень. Тут же свернул, чтобы больше не подставляться. Оказался в узкой улочке 100 метров в длину. Каждый, черт их дери, видел, куда я повернул, ибо был на нашей торговой улице длинной, просматриваемой на многие сотни метров в обе стороны. И из-за этого уже подавались сигналы о том, куда я свернул и где могу оказаться. Если в самом начале я не понимал, из-за чего такой огромный интерес к моей бренной тушке, то сейчас уже становилось понятным, что это просто попытка отомстить. Мы, люди, подвержены влиянию своих чувств, а животные еще больше. Они существуют только за счет того, что чувства и инстинкты ведут их вперед. А эти монстры, что-то среднее между людьми и живностью. Боги, о чем я только думаю. Разозлился я сам на себя, после чего начал активнее переставлять ноги. «Гермес, дай силы моим ногам». Конечно же, меня никто не услышал, но это помогло сосредоточиться на цели, помогло действительно ускориться. Несколько поворотов, несколько ускорений, мои легкие буквально разрывались, но постоянная и монотонная мольба богам действительно отвлекала. «Вот он», — проревел кто-то предо мной, из-за чего я поднял взгляд. «Зевс, тебя покарай». Предо мной сейчас оказался кентавр, не такой, как их лидер, ахиллый, щуплый старый, но он был вооружен, хорошо вооружен. Его тело прикрывала броня, на голове был явно добытый в бою шлем, в руках, помимо копья, был также круглый щит-щит спартанца. «Ты не смеешь держать это оружие в руках», — проревел я и метнул копье вперед. Конеподобный оказался в ловушке, из-за того, что он нырнул в улочку, он не мог свернуть от копья, из-за того, что шлем ему немного мешал, он не видел всего, что происходит перед ним, из-за чего он неправильно выставил щит, оголив, как обозначить ту часть, откуда растет его туловище, там должны быть ноги, а вместо них грудина лошади. «А-а-а!» — взревел монстр, а после сразу завалился на передние копыта. Я тоже уже не успевал затормозить. Враг направил копье ровно на меня, из-за чего я животом налетел на него. Вспышка боли тут же отрезвила. Крик вырвался из моей глотки. Ноги чуть подкосились, но я устоял, в отличие от моего врага, у которого из пасти полилась кровь, да и я до крови прикусил свою губу. Импульсивно чуть не применил самоисцеление, но разум взял верх. Нельзя на копье это было делать, зарастет вместе с ним, вырывать больнее будет. Вместо этого, коли мои руки были пусты, я сорвал шлем с головы монстра, после чего перевернул его и нанес несколько ударов им в нос урода, размозжив его, и тварь от этого вырубилась. С криками, руганью, чувствуя своей пятой точкой, что вот-вот из-за поворота нагрянут преследующие, я снизывался с копья. Больно, мучительно, но я делал это. Лучше стерпеть боль, чем умереть. Лучше получить 1000 легких и несмертельных ран, чем одну, но которая оборвет жизнь. И я смог. Я смог освободиться из этого плена. Смог вытащить из своего живота копье, а потом тут же исцелился. Следом нацепил окровавленный шлем себе на голову. Какая-никакая, а защита. Вырвал копье из рук кентавра. Хотел забрать еще щит, но не успевал. Послышались гневные крики и цокот копыт за спиной. Сатиры настигали. «Аид, вас побери!» — прорычал я, после чего перепрыгнул через бесчувственную тушу врага и снова ломанулся вперед. До цели оставалось несколько сотен метров. Войска сражались буквально у самых границ города, а им противостояли сотни тварей. Если бы не они, если бы не воины, которые оказались возле города, то я бы точно не смог отсюда выбраться. Сама фортуна помогает мне сегодня, я уверен в этом. Но, самое главное, больше по пути я никого не встречал. Только битва впереди, и все. Только сатиры и кентавры, что сражались на подступах к городу. И у меня была возможность помочь нашим защитникам. Я мог обеспечить им поддержку. И даже видел, как это можно было сделать. И снова на моем лице заиграла безумная улыбка. Часть сатиров стояла на руинах и внутри руин зданий. У кого-то в руках были примитивные луки, у кого-то – пращи. И все они отстреливали бойцов фаланги черт легиона. Какого хрена легиона так? Опять мысли полетели не туда. Главное сейчас – незаметно прокрасться в здание и прирезать парочку ничего не подозревающих сатиров, благо, почти полное отсутствие стен позволяет это сделать с любой стороны. Присев, к последним домам я буквально подкрадывался. Преследователи решили не играть со смертью, боялись гнева Аида в том мире, из-за этого пропали. Больше я не чувствовал их присутствия, и моя паранойя стала трубить чуть слабее обычного. Осталось последнее испытание. Самое сложное на сегодня главное – остаться в живых и не ударить в грязь лицом. Пробравшись в здание, я тут же скрылся за камнями, пытаясь понять, заметили меня или нет. Несколько секунд заминки, выглянул, осмотрелся, вроде никто не смотрит в мою сторону. Все сатиры вокруг все так же метали камни с помощью пращи и пытались поливать стрелами из луков войска. Ближайший ко мне монстр находился на расстоянии метров 5, не больше. Он был так увлечен метанием камней, что вообще не следил за тем, что происходит вокруг. Да и действительно, зачем следить, если город уже захвачен врагом, внутри полно собратьев, а впереди такая лакомая цель. Вот только неправильно он думал, ибо я поднялся на ноги, рванул к нему в согнутом состоянии, после чего пробил его волосатую спину насквозь. Мой враг даже вскрикнуть не успел. Смерть оказалась мгновенной, а я, сделав это черное дело, тут же прикрылся его тушкой, ибо в небеса взмыли сотни, если не тысячи стрел легионеров. Страх пришел уже после того, как я сделал этот маневр. Тело могло пробить насквозь, из-за чего меня могло в очередной раз ранить, но даже если зацепит, то не страшно. Останусь жив, наверное. Несколько секунд ожидания, а потом со всех сторон начали доноситься крики тварей, посмевших уничтожить город. Множество монстров попали под удар воинов Аполлона, словно сам бог покарал их за содеянное. На лице невольно появилась улыбка, но тут же исчезла, стоило одной из стрел пробить мне незащищенную голень. Я едва сдержал крик. Возле меня где-то крутился еще один сатир, от которого следовало избавиться. Сбросив с себя тушку уже убитого козлоногого, я тут же обломал стрелу и выдернул ее, замычав. Едва удалось сдержать крик, а потом приятная волна самоисцеления тут же убрала причину. «Будем жить», — хмыкнул я, смотря на маленькую точку шрам. Поднявшись на ноги, подобрав ранее выдернутое и отброшенное в сторону копье, я огляделся, тут же нашел взглядом сатира-лучника и напрыгнул на него, пробивая его череп через глазницу. Еще один мертвец сегодня на моем счету, не первый и, увы, не последний. Битва разгоралась все сильнее, из города явно выбегали новые мутанты, которых подгоняли трусы-командиры. Я почему-то был уверен, что та шайка и руководила всей этой бойней, и я запомнил морду каждого, если увижу им конец.